А ты какие-то слова, кроме дебил, знаешь? И, кстати, да, отпускай ее, Пашка. А я ей покажу, как я по теням работаю». Пашка примерно понимал, на что способен астральный воин, бывший австралийский абориген Миха Баха, или же сейчас просто Мишка. Поэтому встал, показательно отряхнул колени и посмотрел сверху вниз на все еще лежащую тень. Девушка же явно почувствовала какой-то подвох, переводя взгляд с одного парня на другого. Но, к слову, не пыталась уйти в тень, восприняв угрозу Михаила всерьез. «Ну что, передумала?» Пашка протянул ей руку. «Вставай, время обеда. Вроде Сойка наконец смогла повторить знаменитый рецепт пюре Дорничевых». «Сама справлюсь, дебил», — нахмурилась тень и самостоятельно вскочила на ноги, но бежать вроде не собиралась. Пашка с улыбкой покачал головой и кивнул Михаилу. Ну и они пошли вперед, болтая о своем и весело смеясь, абсолютно не обращая внимания на тень, которая стояла сзади и хмурилась. Ребята изображали видимость веселья, при этом постоянно отслеживая происходящее сзади. Когда же тень глубоко вздохнула и понуро поплелась за ними, они оба еле заметно облегченно выдохнули. Тень хоть и была то еще занозой в заднице, но она была своей занозой в заднице. И Александр вряд ли оценит, если она станет в этой большой дружной семье изгоем.